Главное, чтобы эти планы сложились, мне нужно обязательно остаться в живых, во что бы то ни стало. Поэтому, после завтрака, я надеваю кольчугу, готовлюсь поставить куполы в сопровождении Рокса, опять что-то увлеченно жующего, обхожу свой народ, который веду из изгнания, к грядущему процветанию. Прямо библейский сюжет исполняется, в моей личной интерпретации. Народ чувствует себя неплохо, увлеченно и обильно завтракает, благодарит повелителя за спасение из лап кровожадных крыс, с которых мигом слетело напускное добродушие, маскирующее их людоедскую натуру. Нахожу Гирелли, разрешаю ей подняться в башню, навстречу со своей сестрой. Кузнецу перетянули ребра куском ткани, по моему совету, и он так не мучается, как вчера. Все так неплохо, но я все же нервничаю, отойдя от своих палантиров и фузи, хоть я и поставил мощный магический замок на третий этаж, где они и лежат. Но, для того же учителя это не станет большой проблемой, только время займет. Поэтому возвращаюсь, доверив сборы своей новой подруге, которая вызвалась провести их, как можно быстрее и эффективнее. Разговор у нас состоялся перед, во время и после завтрака. Анель получила ответы почти на все вопросы. Куда мы идем, что там нас ждет и почему маг-сосед не поможет ее башне, не защитит ее от крыс. На самом деле, женщина не видит ничего ужасного в том, чтобы вернуться в сообщество людей, и хотела только узнать, напоследок, что ждет именно ее в городе. Я уверил Анель, что именно ее ждет новая и очень хорошая жизнь, с ее красотой, умом и практичностью, она забудет жизнь в башнях, как страшный сон, и добьется в обществе людей, очень больших успехов. Даже ее глупенькая, но довольно красивая сестра сможет выбрать себе любую возможную партию из множества мужских предложений. Тем более, все средства из башни остаются ей. Эта новость сразу же сняла почти все возражения и сомнения. Еще я обещаю выдать всем нашим переселенцам денег на пару лет хорошей жизни. Но, могу это сделать и через нее, ей ведь гораздо виднее, кому деньги пойдут впрок, а кому, не очень. Люди, совсем непривычные к использованию серебра, золота и даже меди, нуждаются в заботливой опеке и покровительстве умной женщины, которая легко найдет покровительство среди сильных мира сего именно в Астере. Такое обещание я могу легко гарантировать. Сейчас мне требуется полное подчинение и поддержка в бывшей башне Фатиха, чтобы я мог не отвлекаться от обороны завоеванного. Я получил его из уст прекрасной во всех отношениях Анели, притом, во всех смыслах. Сестренку она оставила приходить в себя на втором этаже и целый день хлопотала, организуя успешную эвакуацию нажитого богатства. Гирель, вернувшись в более привычную обстановку, понемногу приходила в себя, что не могло не радовать, старалась мне улыбаться, но я чувствовал, что она притворяется, как и Анель. Ракс, какие настроения в казарме? Теперь требовалось приземлить и этот вопрос, чтобы снова не пришлось раскидывать охрану. Повелитель, я пока не говорил нашим, что они остаются сами по себе. Скажу перед нашим выходом, так будет надежнее. Но рассказал, что стало с теми братьями, которые посмели не послушаться тебя в той башне, начал рассказ Ракс. Немного наврал, зато теперь, никто из наших не хочет попадаться тебе на глаза и под суровую руку, добавил он. Это ты правильно сделал, что ты знаешь про дорогу в сторону следующей башни. И я показал рукой на юг, почти такая же, как и у нас была, может, немного более заросшая, подумав, сказал слуга. Это не проблема, с таким количеством свободных мужских рук мы сможем чистить ее, не замедляя нашу и так невеликую скорость передвижения, и животных спокойно куда-то доведем. Точно еще не знаю куда. Утром, довольно рано, караван людей, повозок и животных снялся и начал выдвигаться в южную сторону. Анель смогла очень правильно все организовать, и задержек почти не случилось. Впереди шли мужчины с топорами и лопатами, вырубали растительность и равняли дорогу перед повозкой, на которой восседал Буллер. Я же, со своей повозкой задержался, ожидая разговора с крысами. Глава 34. Заговор и первая проба оружия. Старшие крыс появились вместе с Раксом, похоже, уже настроенные на сотрудничество без осложнений. Ракс, с мешком за спиной, в кольчуге, даже с затрофейным мечом на боку, серьезно выглядит и собрался сопровождать меня, поэтому сердечно попрощался со своими и перешел на мою сторону. «Повелитель, что нам теперь делать?» — спросил один из старших крыс, со страшным шрамом через вся морду. «Что делать?» «Да то же самое, что и делали. Только еду готовите сами себе, из чего хотите и сколько хотите, да за башней присматривайте. Когда найдется на нее хозяин, с ним и будете дальше говорить», — сказал я все, что мог этим славным парням с искаженными лицами, скорее, просто мордами. Что будет, если хозяина не найдется, я не стал уточнять, такое тоже может случиться. Непонятно, как сложится выход каравана к людям, возможно погоня и большое сражение, которое должно закончиться в мою пользу. Число оставшихся в живых магов может уменьшиться еще больше, даже до половины своей первоначальной, оставшейся после беды, численности. Если, во время штурма башни, ее хозяин успеет вызвать себе подмогу, то, максимально нас смогут преследовать маги из четырех башен, скорее всего, меньше. Зря я, что ли, вчера вечером все же настроил на себя самый слабо заряженный палантир, и ощутил это море силы, дурманящий голову своей мощью и доступностью, такое чувство объективной реальности. Зато, неукротимого желания постоянно ощущать источник под рукой, наглаживать его и называть своей прелестью, вот такого я не почувствовал. И шар заряжен только на треть, и я маг пятого уровня, правильно сделал, что дождался инструкций, хоть какой-то, по палантирам, прежде, чем лапать их и прижимать к себе, изо всех сил. Крысы стояли, немного обступив меня полукругом, я держал руку наготове, чтобы включить защитный купол при первом недружелюбном движении с их стороны. Но обошлось, как и рассказал Ракс, тем более, все они пришли без оружия, уже предупрежденные моим нелюдям. Крысы потеряли ко мне интерес, как-то сразу, повернулись и, не прощаясь, пошли к башне, пытаясь осознать начало новой жизни. Да, есть у них в головах такое, что, если маг отказался от них и их службы, значит, он для них, никто, и звать его, никак. Напасть не нападут, но и уважения не получишь. Мы с Раксом тоже повернулись и пошли вслед каравану, который уже занимает в длину почти сотню метров, неспешной змеей проползая по узкой дорожке, едва в ширину повозки. Мужчины впереди рубят молодые деревья, срывают кусты и засыпают образовавшиеся ямы. Мы с повозкой прикрываем караван с тыла. Анелли и Гирель идут в середине, за повозкой Буллера, под защитой его и еще пары мужиков, немного знакомых с оружием. Скорость почти не изменилась, чуть помедленнее идем, полсотни человек, пять коров, овцы и козы, две повозки. Зато, почти по дороге, во всяком случае, к нашему хвосту каравана под ногами притоптанная и выровненная дорога, похожая на часто используемую. На повозке лежит кольчуга, копье и нагрудный мешок с палантиром, рядом фузея, также замотанная в мешковину и, теперь, верный Ракс, людоед, мечтающий посмотреть на людей, поговорить с ними и, вернувшись, донести до своих соплеменников смысл этих разговоров. Что он хочет понять, не знаю, может, смысл крысиной жизни на весах истории. Да, бывают и в таких людоедских общинах свои любознательные и неординарные личности, даже не верится самому, но, подтверждение топает рядом, сопит, чешется и не очень хорошо пахнет. Пришлось ночевать на поляне, которую пересекала дорога, теперь уже две палатки поставили, разместив там детей, женщин и несколько молодых парней. Я разрешил всем спать, пообещав проследить вокруг нашей стоянки. Сам я разместился на повозке, немного в стороне от всех и поставил сторожек, который будил меня пару раз за ночь, реагируя на лисицы, решившего приблизиться ко мне, Палдера. Внятного объяснения ночью я от него не услышал и продолжил допрос утром, но парень отговорился тем, что в темноте перепутал сторону, куда надо ходить в туалет. Потом ко мне подошел Ракс, ночевавший недалеко от повозки, и шепотом поведал, что смог разглядеть в темноте, как Палдер прятал в рукав длинный нож, перед тем, как уверенно направиться в мою сторону, после суматошного топтания в сторонке. Ракс уверен в том, что все было именно так. Похоже, налицо попытка совершить покушение на повелителя. Только почему сейчас? Почему не раньше? Кому-то надо, чтобы я перестал возглавлять караван. Ведь скоро башня с магом, я собираюсь убить его, после чего дорога назад окажется точно отрезана освободившимися от влияния хозяев крысами. Если же он останется живым, я, наоборот, мертвым, ничто не помешает сестрам вернуться назад, в свои башни, под покровительство других магов. Похоже, что Анель подыграла мне, чтобы войти в доверие и понять, чего я хочу, чтобы приготовиться мне противостоять и нанести один единственный, но точный удар. План у нее достаточно простой и времени имеется очень мало, поэтому приходится привлекать своих людей, на правах бывшей и будущей хозяйки, обещая много того, что она не может выполнить, подставляя под удар, но это ей не важно, если удастся ранить или убить меня. Скорее всего, у Анели уже сложились личные отношения с магом Асвером, что, вполне, понятно. Без личного интереса часто и добросовестно посещать с инспекциями башню учителя, показывая всем, что власть не дремлет, у него не имеется особых причин. А так, все довольны, и хорошим сексом, и крысы под присмотром, и на будущие отношения налажены. Пока сестры идут в центре колонны, они вне моего внимания и могут обработать, как того же Палдера, еще ни одного желающего, пообещав все, что угодно своим бывшим мужикам и слугам. Пока мы движемся к башне, Палдер пусть управляет повозкой, его время придет перед башней, до того времени, на которое, наверняка, у сестер тоже имеется свой план. Плохо, что доверенных людей у меня нет в караване, самому мне не отойти от повозки. Пришлось послать нелюдя, чтобы он осторожно посмотрел, с кем ведут разговоры сестры-красотки в пути, стараясь не светиться. Роксу, конечно, трудно не светиться в людском караване, только других шпионов у меня нет. Он исчез на пару часов, во время которых я продолжал присматривать за Палдером, и появился внезапно, предупредив меня. Показалось, башня и караван остановился. Сестры, еще до этого, добрались до передней повозки и долго о чем-то говорили с Буллером, очень тихо и очень эмоционально. Видя, что наш возчик изо всех сил прислушивается к словам Рекса, не поворачиваясь к нам лицом, я подхватил копье и сходу оглушил его ударом по затылку. Сразу понявший, в чем дело, Ракс запрыгнул на повозку и быстро и профессионально связал ему руки и ноги, еще и кляп забил в рот. Один заговорщик, готов. Башню я теперь видел и сам и не сомневался, что маг третьего уровня Асвер рассматривает такое столпотворение в своих владениях с верхнего, третьего этажа, из места своей силы, не торопясь спускаться вниз. Сестры уже, наверное, просигналили ему, что есть проблема и он должен оставаться в башне, не пытаясь выйти на улицу. Теперь им надо найти меня в хвосте каравана и попробовать натравить своих завербованных слуг, рассчитывая, на крайний случай, что Палдер сможет сзади подобраться ко мне поближе, пока другие заговорщики нападут спереди, прикрываясь моими, как бы, подругами, которых я побоюсь покалечить своей маной. И точно, через пару минут, сквозь людей и животных, ко мне смогли пройти обе сестры, со своими миловидными и счастливыми лицами, глядящие на меня почти с любовью и восторгом. За их силуэтами, немного сзади, пробирался и Буллер, держащий руку на мече, и еще один крепкий парень, который был представлен ранее, как умеющий обращаться с топором, работающий дровосеком при башне. «Повелитель, мы доехали до башни, вам надо это видеть, пойдемте скорее», защебетали обе сестры достаточно синхронно, подходя ко мне с разных сторон, сделав вид, что мечтают взять меня за руки и повести принимать сдачу башни. Играют прямо феноменально, я чувствую только тонкую полоску фальши в их поведении. «Мак Асвер готов сдаться вам на условии сохранения жизни», продолжали они сбивать меня с толку, но я видел, как глаза сестер примериваются к моим рукам, чтобы повиснуть на них и не дать мне воспользоваться маной, пока двое начинающих убийц спереди и один сзади попробуют захватить меня врасплох и нанести несколько ударов. Пожалуй, они запомнили, от своих хозяев-магов, что те не поделились со мной умением защитного купола, научив только защите от ударов с одной стороны. Поэтому и собрали столько покушающихся, чтобы атаковать со всех сторон одновременно, тем более, при ночной атаке волков слуги вряд ли поняли, что я использовал защитный купол, а не призму. Но, пока, глаза сестер не видят изготовившегося прыгнуть с повозки Палдера, и они тревожно расширяются, не понимая, где подготовленный засадный полк. А засадный полк валяется на краю повозки и пытается прийти в себя и, может, подать сигнал о провале части операции. Зато мой полк возникает позади теперь уже Буллера и могучим ударом по голове выбивает из него сознание. Одновременно с этим, второй парень кидает топор, широко размахнувшись. Я даже могу отскочить от летящего на меня вращающегося диска, но, взамен, просто щелкаю пальцами левой руки и топор отлетает от купола, защитившего меня. Сестры тоже пытаются и не могут схватить мои руки, сильно бьются о невидимую защиту, и у Анели вылетает из рукава тонкий и длинный стилет, сверкающий рыбкой падает в траву. Она стремительно нагибается за ним и получает не сильный, но точный удар маной по голове, когда я снимаю защиту и тут же сбиваю с ног парня, кинувшего топор. Ему достается, как следует, и он валится в кусты, куда за ним запрыгивает мой телохранитель, держа в кулаке веревку. Гириэль застыла на несколько секунд, понимая, что они проиграли. Я оказался готов к нападению, и теперь пришло время отвечать и страдать. Однако, все равно она пошла до конца и неуклюже взмахнула рукой со спрятанным в ладони ножичком. Я перехватываю руку, вынимаю ножик и отвешиваю хорошую оплеуху по затылку раскрытой ладонью. Пострадавшая уже до этого головка женщины устремляется вниз, и сознание милосердно покидает преступницу. «Ракс, на тебе все эти...» Я показываю на распластанных сестер и еще лежащего без сознания Буллера, свяжи их покрепче и охраняй, можешь никого не жалеть. Людоед согласно кивнул, успев подтащить за шиворот связанного парня, метнувшего топор. Тот еще в отключке, и как-то голова у него нехорошо свернута на бок. Народ, стоявший в хвосте каравана, успел понять, что творится что-то странное, но не успел понять, что именно, и поэтому молча смотрит на происходящее. Я махнул им рукой, чтобы и дальше шли к башне, и подскочил к повозке. Пора взять в руки свои козыри, что я и сделал, нацепив мешок спереди и схватив в руки замотанную фузию. Наконец-то, посмотрю, как она действует, чудо инопланетного разума. Оглянувшись в бок, вижу Ракса за работой, он сноровисто вяжет возчика, оставив сестер на потом, что правильно. Второй раз умышляют против моего повелительства, пусть первый раз это оказалось простым бегством. Даже не знаю, какую казнь им придумать с сестрой, остальные то простые одурманенные исполнители, которые должны также заплатить за покушение на мою персону. Пока мне не до них, подавив восстание в тылу, на фронте я имею все так же боеспособного противника, озирающего нашу толпу перед башней и не понимающего, куда делись две сестры, подававшие какие-то знаки, и что это за переселение народов пришло к его башне, чего им надо, хотя и они опасные, настойчивые женщины, не стали менять знакомую синицу в руке на непонятный журавль в небе. Что такое, не верит мне, моим словам и честному лицу, хоть убей, а, ведь, придется. Вооружившись, пока завернутый в мешковину, фузией, я пошел влево, обходя башню, чтобы видеть ее со стороны и не бросаться в глаза. Пришлось пройти через кусты, причем я постоянно осматривался, не желая столкнуться с местными крысами. Не то, чтобы я их опасаюсь, просто есть еще на них планы и желание выставить в качестве пугала для моего кочевого народа. Наверняка, переселенцы в курсе замыслов сестер и пассивно ожидают, чем окончится наше с магом противостояние и куда приведет сестренок стремление совместно с магом править своим народом. Теперь, когда известно, что прежние хозяева не вернутся в башни, местного владетельного мага будет легко убедить бросить бедную башню на фронтире и переехать в гораздо более ухоженные башни в глубоком тылу, притом на выбор. То, что такая рокировка будет неодобрительно воспринята сообществом магов, точно потребующим не оголять фронт башен, сестренок не волнует, они не настолько разбираются в стратегии и тактике войны, как в домашнем хозяйстве и своей немалой, женской привлекательности. Да, эта остановка каравана оказалась тем самым местом, когда еще можно все переиграть обратно, и сестры решились рискнуть. Рискнули, наспех, безо всякой подготовки, и проиграли. Вот, я нашел место, где верхушка башни видна в просвет вполне отчетливо. Только мага я не вижу, и думаю, что он по скашу докладывает обстановку другим магам, что народ в большом количестве, около 50 человек, то есть все жители двух густонаселенных башен прибыли к нему. Причем, обе подруги магов Фатиха и Тарма смогли просигнализировать, что позади каравана есть проблема, которую они побежали решать и теперь пропали. Уже 5 минут прошло, от них сигнала нет, и сами они, неизвестно где. Да, вижу, как маг вернулся к окну, высунулся из него и что-то указывает стоящим внизу, слугам или крысам, показывая, что требуется пройти дальше и посмотреть, что там творится. Сейчас удобный момент, и я прижимаю фузию прикладом в прорез мешка, появляются кнопки, жму на ту, которая предлагает несколько импульсов, и навожу дуло на мага. До него 40 метров, достаточно небольшое расстояние для прицельной стрельбы, был бы у меня автомат или карабин. Поэтому, говорить, что навожу, это громко сказано, стрелять придется от груди, прицелиться так, невозможно, и я надеюсь, что смогу ориентироваться по выстрелам, корректируя прицел. Прикладываю палец второй раз, и со ствола срывается первый импульс, который проходит далеко от мага, метрах в двух от башни и ниже, на уровне второго этажа. Меняю прицел по первому импульсу, второй и третий проходит рядом с магом, который сразу ставит защиту, как я понял, по знакомому движению кисти руки и высматривает, откуда летят непонятные разряды, похожие на короткие молнии. Четвертая молния проходит совсем рядом с лицом мага и, как я и ожидал, прошивает его защиту насквозь. Он отшатывается и пятый импульс пролетает там, где только что находилось его лицо, пробивая проем окна вдоль стены. Как я и боялся, без большого опыта попадать этими импульсами очень непросто. Но, вопрос с магом и его башней надо решать, и я нажимаю на знак, который позволяет стрелять бомбой с аннигиляционным действием, навожу дуло просто на стенку, закрывающую мага от меня, примерно по центру этажа. Сейчас он кинулся к Скашу, хочет срочно доложить, что враг использует непонятное оружие, пробивающее защиту, и мне надо не дать ему предупредить все сообщества магов. Фузия знакомо гудит и выбрасывает сгусток светящейся энергии, который заканчивает свой путь в центре стены, впитывается в нее и бабахает так же негромко, но очень эффектно. В стене образуется дыра метра 2 на 2, кто-то перед башней кричит, попав под обстрел камнями. Каменные осколки густо прореживают листву кустов передо мной, не долетая до моего укрытия десяток метров. Трудно представить, чтобы маг остался невредимым в достаточно небольшом помещении, только я рисковать не хочу и снова навожусь, уже в центр дыры, и опять прижимаю палец. Следующая бомба, снова, после недолгого гудения оружия, влетает в дыру и через секунду что-то взрывается в башне, на том же третьем этаже. Теперь густо с окон вылетают ставни, клубы пыли и каменный дождь опять стучит по кустам впереди меня. Раздумываю секунду, не выстрелить ли еще раз, но, проверив заряд палантира, передумываю. В источнике осталось не больше 20% маны, где-то 1/5 всего, против примерно 35% в начале, что не критично. Только мне уже пора вернуться к моим пленникам, как бы народ со слугами мага не стал их с перепуга освобождать, еще и убив моего единственного помощника. Долговременная укрепленная точка уничтожена, судя по всему, если только маг не успел выскочить на второй этаж. Но, я сомневаюсь, чтобы он, по непонятной причине, оставил Скош на третьем этаже, ведь для него главное – вызвать помощь к башне и доложить о начавшемся нападении. Когда я возвращаюсь в хвост каравана, то вижу Рекса, стоящего с копьем над пленниками и своих переселенцев, столпившихся напротив него. Они пока не предпринимают попыток к освобождению своих людей, только долго это равновесие не продлится. И я решаю своим появлением и сказанными словами его в нашу пользу, окончательно развеяв намерения некоторых переселенцев из толпы. Так, ты и ты, еще ты. Указываю я на мужиков, тащите этих будущих покойников к башне и, чтобы никакой жалости к ним, они будут показательно казнены за преступные замыслы против своего повелителя. Помолчав, я жду, пока смысл слов дойдет до всех зрителей и добавляю, нас ждут в башне и, если кто-то, хоть попробует им помочь, я оставлю его связанным местным слугам, чтобы все понимали, что значит перечить повелителю. Судя по лицам, желающих освобождать преступников больше нет. Глава 35. Последний рывок. С моими пленниками вышла небольшая заминка, женщины не пришли еще в себя, или умело притворяются, Буллер тоже, он крепко по голове получил, ведь Ракс в полсилы бить не умеет, совсем не обучен. Палдер уже готов к путешествию, зато, метатель топора, кажется, все отметался, Ракс проверяет его копьем, попытка напрасная, парень не реагирует. Ну, теперь он точно порадует местных крыс в котле, если у них хватит ума выжить сегодня. Заниматься похоронами я не буду и его родным не разрешу, ибо, нефиг в повелителя топоры метать, да еще такой опытной, сильной рукой. Я командую всех валить на повозку, кроме неудачника, ставлю одного из мужиков управлять ей, и мы доезжаем до небольшой площади перед башней, перед которой я ставлю купол, опасаясь неожиданной атаки мага, если он выжил. Около башни скучковалось с пяток крыс, с копьями в лапах руках с огромными ногтями, они не подпускают никого из наших близко к себе и входу в башню. На рожах стражи башни наглядно видно смятение, они постоянно поворачивают голову, осматривая разрушения на третьем этаже и понемногу мрачнеют, понимая, что остались без хозяина и теперь точно не знают, что делать. Они не знают, зато знаю я, собираясь взять этих парней под свое управление. Командую остановиться повозки, потом повышаю голос и даю общую команду. Караван, стоять, всем молчать, и, дождавшись, пока шум немного стихнет, всем слушать повелителя. Пора заняться пропагандой, отделить огнецов от козлищ и выделить именно козлищ, обозначив их вину. Это для будущего, чтобы предатели потеряли свой авторитет и оказались в отвергнутом положении, даже среди своих слуг в прошлом. Но, сначала, надо поговорить с местной таможней, кажется мне, что они остались без работодателя, коим могу стать и я, правда, только на короткий срок, а чем, в принципе, им пока знать не требуется. Пора заполнить образовавшийся вакуум власти, стать тем связующим звеном между их прошлой унылой жизнью и будущим великолепием свободного существования. Кто там бормочет? Рявкнул я в сторону тех переселенцев, кого не мог увидеть, и они этим пока пользовались, перешептываясь между собой. Наступила мертвая тишина, стало слышно, как что-то варится на первом этаже башни, как пролетают мухи и слепни, как плачет где-то ребенок. Теперь я, ваш повелитель, обратился я к охране башни, продолжавшей прислушиваться к звукам с третьего этажа. Кто-то там, и правда, шевелится, едва-едва. Действовать требуется быстро, нужно привести крыс к покорности, проверить, что там с местным магом. Он может еще оказаться живым и обозначить слабое сопротивление, поэтому я не снимаю защитный купол с себя. До входа в башню необходимо занять крыс интересным делом, и я знаю, что, точно, понравится защитникам башни. Вы, трое, обращаюсь я к крысам, Ракс, бери их и привяжите всех преступников вон к тем деревьям. Я показываю на несколько елей и сосен, стоящих в 20 метрах от башни, скидывай всех с повозки, раздевай до пояса и так и привязывай. Нет, идите все и помогите Раксу, передумываю я, видя, что крысы заинтересовались предложенной работой, заметив среди пленников обоих сестер. Да, сейчас женщин ждет несколько часов сплошного унижения и страданий, по большей части, моральных. Впрочем, часами дело не ограничится, придется держать их в черном теле и все остальное время, прямо до встречи с разведкой города или, если ее не будет, тогда, до нашего прихода под рудники, что будет совсем не скоро, и я не хочу думать о такой возможности. Ползти сотню километров пути таким медленным образом и потом возвращаться обратно. Это выбор между смертью, которая является обязательным условием, когда повелитель видит сопротивление своим делам и словам и тем унижением, которое придется пережить участникам заговора, зато, с надеждой остаться в живых и искупить вину страданием и покорностью. Убивать бунтовщиков я не хочу и не могу, проще оставить местным крысам на страшную смерть, особенно, для сестер, она будет не быстрой и мучительной. Любой маг на моем месте поступил бы именно так, не задумываясь, если не убил бы на месте, однако мне, человеку из гуманного будущего, не так просто решиться на жестокость по отношению к своим врагам и оболваненным пропагандой обывателям, типичным жертвам. Требуется изолировать заговорщиков, еще имеющих влияние на людей, в отдельную группу, подвергающуюся непрестанному унижению и страданиям, чтобы остальные, кто знал о заговоре, но не успел поучаствовать в нем, почувствовали себя очень счастливыми, что сейчас не их привязывают к деревьям, обнаженными по пояс. Местные крысы, по умолчанию, не отказались от такого развлечения и старательно помогают Раксу, не отказывая себе в удовольствии, как следует пощупать пленниц. Мой нелюдь привычно уже командует, проверяет, как наложены веревки, не слишком ли жестко пережаты руки, и я подзываю его к себе. Продолжая смотреть на третий и второй этажи башни, я инструктирую крыса, что мы скоро выйдем отсюда, через час-два, и поэтому пленники должны остаться в состоянии передвигаться ногами. Наладь контакт со своими и пусть они мне не мешают, говорю ему, и Рак кивает головой. Уже, повелитель, если они еще увидят своего хозяина мертвым, то, точно, вопросов и попыток неповиновения повелителю не возникнет. Этим я сейчас и займусь, отвечаю я и вытаскиваю из своего мешка все то же зеркало, которым со мной, так предусмотрительно со своей стороны, когда-то поделился учитель. Рюкзак за плечами, мешок с палантиром на груди, фузея, все так же в мешковине, в руках, и я вхожу в башню. Пыль после моих выстрелов уже улеглась или ее выдуло сквозняком. Я прохожу кухню, где все миски и посудины валяются на полу, видно, что обслуга удирала со всех ног после первого выстрела, хотя одно блюдо еще стоит на огне. Люк на второй этаж закрыт, Я откидываю его наверх и поднимаюсь под куполом по лестнице. Закрытый люк на верхний этаж мне хорошо виден, и я осматриваюсь пока на втором, где не вижу ничего интересного. Судя по количеству слуг и крыс, этот маг не намного богаче нищего Кремера и, вряд ли, я найду в его башне что-то интересное. Выбиваю наверх ударом монолюк двери и не спешу подниматься, вместо этого выставляю зеркало и начинаю осмотр третьего этажа. Весь пол завален каменными обломками солидного размера, все деревянные предметы мебели перемолоты в труху. Я понимаю, что, если маг и выжил, то ему точно не до меня, но продолжаю искать его с помощью зеркала. Он не может не отреагировать на распахнувшийся люк и попробует атаковать меня, даже умирая. Мага нигде не видно, и я подозреваю, что он лежит за магическим камнем или за остатками кровати или комода, превратившимися в груду непонятного мусора. Делать нечего, я усиливаю купол, прикасаясь к палантиру и поднимаюсь на этаж. Маг лежит за кроватью и пытается дышать, зажимая пробитое горло. Видно, что последние секунды его жизни на исходе, и я прощаюсь с ним. Может, стоило добить его, чтобы получить какие-то бонусы, только я не хочу этим заниматься. Вот он перестает шумно втягивать воздух, замирает, и через секунду руки падают вдоль тела, на котором я вижу еще несколько ран от разлетевшихся камней. Маг лежит почти голышом, вся его одежда улетела с осколками стены, и я наглядно вижу, какое страшное оружие я нашел в предпоследней башне великого мага. Страшное именно для такого средневекового мира. В нашем земном с этой фузией сравнится и обычный ручной гранатомет с осколочной гранатой. Интересно, какой у него ресурс? Думаю я про свое оружие, высовываюсь в окно и докладываю продолжающим стоять зрителям, моим помощникам, крысам и всему белому свету, что хозяин башни, маг Освер, скончался, и теперь моя воля управляет этим местом. Поэтому всем местным жителям приготовиться к уходу из башни, собрать свои вещи и показать, где лежат припасы и все ценные. Животных забираем с собой, если они могут идти с нами, если не могут, тогда под ношей на разделку, через пару часов выходим, когда пообедаем. Все ясно? Если так, то исполнять. Вижу, как группа инициативных переселенцев берет в оборот немногочисленных местных и идет с ними заниматься реквизицией достояния. Это гораздо интереснее, чем трудиться с утра до вечера за просто еду, как звери в цирке, когда можно пограбить чужое и почувствовать себя Робин Гудами. Народ расходится, готовится к обеду и отдыху, пленники стоят привязанные, все пришли в сознание, долго провисеть на заломанных руках не получится. Ракс проверил, как привязаны мои пленники, доложил, что мой приказ выполнен, и, стоя рядом с крысами, что-то втолковывает им всем. Да, он единственное существо, которое может вызвать у местных доверие. Я могу приказывать и требовать подчинения, легко добьюсь этого, но доверять они мне не будут, не стоит и пробовать. Впрочем, мне это и не требуется, скоро мой караван отправится дальше, крысы останутся здесь, и их ждет отличный пир, мясом они обожрутся по-любому. Я оглядываюсь вокруг на этаже и понимаю, что больше терять время здесь нет смысла. Все уничтожено в полный хлам, надо только предупредить местных, чтобы они своего прежнего повелителя похоронили. Хотя, какой смысл? Его скоро раскопают и отправят в тот же котел. Мертвые повелители для крыс, такое же мясо, как и обычные башенные жители. Спускаюсь вниз и подхожу к повозке, проверяя, все ли мое добро на месте. Ракс все так же ведет пропаганду среди своих, очень простых приятелей, и я обхожу деревья с новыми украшениями, заглядывая пленникам в лицо, каждому по очереди. Мои бывшие слуги негромко молят о прощении, боясь себе представить, что я брошу их здесь, на растерзание, и обещают любую покорность. Я, молча, слушаю их и подхожу к сестрам, которые, наоборот, стоят с видом оскорбленной добродетели и всем существом показывают, что так просто не смогут простить варварское отношение, может, даже и никогда не смогут. Умудряются, даже с оголенной грудью, казаться такими неприступными и суровыми, что и на меня этим зрелищем производит впечатление. Оставить бы их здесь, одних, с крысами наедине, только жалко дурех, погибнут не зазря, а в городе еще много пользы принесут, не говоря о детях. Ничего, впереди, пара дней марша с веревками на шее, без еды и только немного воды, пару раз в день, утром и вечером. Там и будет дальше видно, что с ними делать. Пока я устроился в тени башни, ожидая обеда и стараясь отдохнуть, После плодотворной и насыщенной событиями первой половины дня, скоро каравану придется выходить, теперь за нами начнется погоня и важно, как можно дальше отойти от башен и спуститься с Нагорий. Быстро догнать нас могут маги из двух ближайших башен, до которых около 50 километров, возможно, они будут ждать подмоги еще из двух башен, стоящих во втором ряду, тем раза в полтора дальше гнаться, то есть завтра нас не догонит. Может, послезавтра к обеду, состоится эта волнительная встреча. К выходу каравана успели разделать одну единственную свинью, найденную в поселении, совсем маленьком и бедном, приготовить обед, как и сделать заготовки на вечер. К моему удивлению и немалому облегчению, нашлась в караване пара решительных женщин и один основательный мужик, взявшие на себя управление и распределение обязанностей. Как только я услышал разумные распоряжения и дождался, что кто-то из молодежи захотел поспорить, что ему хочется делать, а что, не хочется, сразу обозначил свой интерес и придавил все споры своим авторитетом. Этих людей официально назначил моими заместителями по хозяйственной части и предупредил, что несогласные пойдут с петлей на шее, рядом с заговорщиками. Споры прекратились мгновенно. Слава богу, что скрытые лидеры нашлись и проявили себя. Без управленческих и организаторских способностей бывших предводительниц наша дорога могла оказаться гораздо тяжелее. А так, собрались, назначили и посадили на повозки новых молодых парней, подождали, пока привяжут заговорщиков к последней повозке, со связанными впереди руками, длинными веревками за шею и выступили, помолясь. Я снова произнес прощальную речь перед личным составом крысиного войска. Они уже сволокли специалиста по метанию топоров в погреб. Еще собрались и мага отнести туда же, чтобы не испортился и не обломал празднику очень простых и всеядных парней, которые еще не успели осознать свободу. Была у меня мысль приспособить крысиное войско к сопровождению моего каравана, но, подумав здраво, я, все же, не стал связываться с крысами и оставил их в башне. При встрече с нашей разведкой возможны, да просто обязательны кровавые эксцессы, маги нас догонять соберутся непременно тоже, со своими крысами и я не могу сказать, как отреагируют они друг на друга. Могут и в спину мне ударить, когда увидят, что я убиваю их братьев. Я и один справлюсь, со своей фузией, главное, чтобы меня не отвлекали, поэтому оставляю войско в башне. Теперь у нас только дорога вперед, без башен и связанных с ними проблем, с выявленной изменой и уже обезвреженной, хорошо зафиксированной крепкими веревками и под бдительным присмотром Рекса. Шли уже до вечера. Ночлег прошел спокойно, пленных снова отделили, за ними присматривал Ракс, видящий в ночи гораздо лучше людей, я поставил сторожек, который не разбудил меня ни разу за ночь. Потом шли до обеда, спуск с Нагорий уже давно начался, и я все не решался дать команду на остановку, подыскивая более удобное место для начала сражения с магами, которые пока не догнали нашу медлительную колонну, но могли появиться в любую минуту. Как, бросив очередной поиск, более направленный назад, я ощутил впереди присутствие нескольких человек, уже перед головой колонны, на небольшом расстоянии от мужиков, вырубающих лес. Могут ли это оказаться маги, обогнавшие нас и устроившие засаду? Нет, магического потенциала нет ни у кого, наверное, это наша группа. Радость захлестывает меня, наконец-то, я кричу, караван, стоять, сам спешу вперед, только и успеваю приказать Раксу. Вперед не лезь, охраняй этих, киваю на измученных дорогой бунтовщиков, вытирающих пот с лица и с надеждой глядящих на бочонок с водой, стоящий позади возчика. Быстро проскакиваю мимо колонны, вытянувшейся на полсотни метров и слышу, как из кустов спрашивают передних мужиков, вы кто такие, и куда претесь с таким шумом? Голос знакомый и я сразу отвечаю, это со мной, идут к людям из рабства магов. В кустах начинается какая-то возня и отчетливо слышно. Я тебе говорил, что голос знакомый. Это же Ольг. И на меня выскакивает, нос в нос, мой приятель, Торкобер, собственной персоной. Глава 36. Моя серьезная ошибка. Да, мы стоим и смотрим друг на друга пару секунд, потом молча обнимаемся. Затем Торк прикладывает палец к губам, видно, что для меня и говорит кому-то, оставшемуся в кустах. Да, это Ольг. Ольг, старина, я не слышал про тебя с прошлой осени. Так и есть, дружище. Я, как ушел за перевалы, так и пошел на север сразу же, как вернулся в Черноземье. 10 месяцев ничего не знаю про тебя и твою жизнь. Я понял, что придется подыгрывать Тарку, раз он сигнализирует про это, предостерегая меня. Осторожность не помешает, видно, что не все проверенные в разведке. «Парни, можете все выходить», — говорю я и даю команду всему каравану расслабиться и отдохнуть. Четверо разведчиков выходит, но пятый все же остается в кустах и даже немного отходит от нас. Понятно, оставили на всякий случай, мало ли засада какая. Я, конечно, не показываю, что заметил этот финт и радостно-счастливо здороваюсь со всеми парнями сразу. Тем более, я их всех помню, пусть и в лицо, а с одним даже ходил в разведку на север. Так, сразу, не удивляйтесь и не бросайтесь. Я веду караван людей, которых освободил из рабства магов, всего 50 человек. У меня в хвосте каравана охраняет сторонников магов, их доверенных людей, настоящая крыса. Зовут Ракс, вполне нормальный воин. Лица у парней сразу же становятся недоуменно угрожающими, они не могут понять, как крыса может служить кому-то, кроме мага. Теперь, это ваша задача, доставить его под светлые очи начальства, вполне безапелляционным тоном заявляю я. Да зачем он нам сдался, негодует один из разведчиков. Это начальство решать будет, может, даже совет капитанов, скромно отвечаю я, этот крыса, посланец от почти всех крыс севера, не все из них хотят за магов умирать, поэтому его и послали на разговор. Конечно, я реально по жизни приврал, но разведчиков лучше ошарашить поставленной задачей и советом капитанов. Что там хочет узнать Ракс в своих поисках, я не знаю и, вряд ли он представляет кого-то, кроме своей казармы в бывшей башне учителя. Но он один из тех, чьего мнения никто не слышал и не интересовался, даже в голову такое никому не могло прийти. А мнение может оказаться интересным, даже на переговорах с крысами, осаждающими северные города, его можно использовать, причем, с большой пользой. Главное, что интерес у начальства к нему появится, поэтому он должен выжить сейчас и, желательно, потом. Может, и придумают, как его использовать. Вижу по лицам парней, что не согласны они с такой задачей, охранять крысу, но я не даю им опомниться и сообщаю, что за нашей колонной ведется погоня и маги с крысами могут появиться в любую секунду. И именно мы можем нанести им решительное поражение и перебить погоню из засады, надо только место найти подходящее. Разведчики подбираются и, кажется, готовы вступить в бой, даже без поддержки оставшихся в лагере. Торг сразу показывает, что доверяет мне полностью и говорит, что вся разведка в моем распоряжении, но мы можем отойти на пару десятков километров назад, где находятся основные силы их группы, еще десяток военных и охотников. Только, мнется он, их послали разведать местность до ближайшей башни и задание они должны выполнить. Дело в том, усмехаюсь я, считайте, что вы выполнили задание и больше никаких разведок не требуется. Сейчас дойдем до хвоста каравана, и я отдам тебе карту всего севера, со всеми башнями. Только сейчас нужно дать команду моим людям двигаться вперед, обед пока откладывается, на неопределенное время. Народ, встаем и идем вперед, как можно быстрее. Ешьте на ходу, обед будет позже, поднимаю я людей, и разведчики удивленно смотрят, как все беженцы легко, без раздумий, поднимаются, одни мужики рубят деревья и кусты, другие лопатами закапывают на ходу ямы и караван понемногу начинает разгоняться. Похоже на длинную, извивающуюся, гуттаперчевую гусеницу, всеми сотней своих ног начинающей ступать одновременно. «Ничего себе, как они тебя слушаются», — пораженно говорит парень, ходивший со мной на север. «Знали бы вы, как они меня называют, схватились бы за оружие, думаю в этот момент я. Это неизбежно, что скоро парни услышат мое именование повелителем, хотя, может, они и не в курсе, кого так называют на севере. Думают, наверное, что я только на авторитете серьезного воина заставил 50 человек топать неизвестно куда. Не все так просто в этом и, любом другом, мире, одного авторитета на такой подвиг не хватит, однозначно. Колонна проходит мимо нас и вскоре зрелище Ракса, сурово посматривающего на пленных, привязанных к повозке, пронимает разведку до самых корней. Прошу познакомиться с полномочным представителем армии крыс севера, старшим казармы одной из башен севера, по имени Ракс. Торжественно представляю я людоеда разведки, который не смущается и, отставив копье, изображает свое ответное приветствие, которое подсмотрел у кого-то из магов. Я смотрю на отпавшие челюсти гвардейских и посмеиваюсь про себя. За что таких хороших женщин так ведут? Теперь, когда молодые парни рассмотрели пленников, Их интересует только этот вопрос. На обоих мужиков им наплевать с высокой колокольни, с ними все понятно, враги, а красивые сестры сразу стали набирать очки жалости и симпатии. Они, конечно, серьезно потрепаны и едва одеты, но этим только сильнее заставляют биться сердца разведчиков. Что-то такое примерно я и ожидал. Обе женщины – реально ценный приз для любого мужчины в городе. Даже странно, что в условиях севера выросли такие нежные и манящие цветы. За что? Пытались убить меня и подговорили этих бедолаг. Я киваю на оставшихся в живых мужиков. Может, наврали они на женщин? Ход таких мыслей у одного из гвардейцев мне не нравится совсем. И я жестко отвечаю – нет, не наврали. Эти сестры жили с главными и самыми сильными магами – еще и сами пытались убить меня. Я вижу, что меньше всех повелся на сестер мой приятель, зато остальные разведчики, холостые по-видимому, начинают таять. Чем дальше, тем больше и меня посещает определенное беспокойство. Я достаю из мешка на остановленной повозке карту севера и отдаю ее Тарку, на что остальные не обращают никакого внимания, продолжая разглядывать сестер, а те уже совсем вошли в роль, изображая невинных овечек, по подлым наветам, попавших в такую постыдную ситуацию. Постыдную не для них, а для меня, как злобного тирана и просто невозможного подлеца. Раздаются первые, еще робкие предложения освободить женщин от постыдной петли. Разведчики смотрят на Торка, старшего здесь, приятель смотрит на меня, я отрицательно качаю головой. Почему? Почему ты не хочешь дать им отдохнуть? Смотри, как грубые веревки натерли нежные руки и шеи. Один из разведчиков начинает горячиться не на шутку, и я объясняю. Они опасны, скоро на колонну нападут маги, чтобы освободить именно их и вернуть всех людей обратно, в башни. Я не для того привел для города 50 человек народа, чтобы получить удар в спину, из-за распустивших слюни. Они, моя добыча. Теперь ясно, жесткий ответ успокаивает парня, но мне кажется, что ничего не кончилось. Я присмотрю за ними, чтобы ничего не случилось. Выступает уже и второй разведчик, тот, который ходил со мною на север, и я понимаю, что своей добротой приготовил ловушку для себя самого, в первую очередь. Если, всего за пару минут молчаливого общения, сестры смогли так подействовать на молодых парней, что те готовы нарваться на ссору, то, что же будет после двух недель обратной дороги? Да они их просто за зомби руют, и те подтвердят все, что сестры скажут. А такое развитие событий, вместо приготовленной мной версии, очень помешает и мне, и Тарку, и даже городу. И тут я внимательнее пригляделся к стоящим передо мной сестрам, магическим взглядом и шепотом выругался. От них явно тянуло маной. Похоже, что проживание с магами не прошло просто так, и они сами или с помощью своих мужчин немного освоили пару умений, почти незаметных, типа обольщения и еще такое, которая вызывает нестерпимое желание помочь. Резервуар у сестер, конечно, крохотный, сами они едва набрали первую степень, но действует умение наповал, на простых парней. Понятно, как они смогли уговорить и остальных слуг в караване, также воздействуя маной и остальными прелестями, что мужики больше ни о чем думать не думали, бросаясь с ножами на меня, чего, в обычной жизни, без магических штучек, и представить себе не могли. Такого святотатства. Как же я этого не заметил, или они не пробовали воздействовать на меня, опасаясь разоблачения, ведь и обычных плотских радостей с задушевными разговорами хватило, чтобы я расслабился и много лишнего выдал предприимчивым сестрам. За тобой бы кто присмотрел, грубо отвечаю я, маги на подходе, и как ты собираешься с ними сражаться, обычное оружие на них не подействует. Так что, подбери слюни и проваливай в охранение. Торг тоже выступил на моей стороне и отправил обоих поплывших от магии парней наблюдать за тем, что творится за нашей спиной. Сестры раздраженно шипят, когда околдованным ими разведчикам приходится подчиниться и, уже слабее, потратив почти всю ману, пробуют воздействовать на оставшегося гвардейца и Торка. Только я уже наготове и командую Рексу отвести сестер подальше от нас, оправиться в кусты, пока есть время. Людоед хладнокровно наматывает веревки на кулак и грубо тащит сестер за повозку, срывая очередную попытку придавить на моих спутников. Интересное у них умение, пока его активно не используют, оно и не ощущается, просто связано с женским обольщением и обаянием, действующим на подсознание молодых и не очень мужиков. Маг в городе может его и не увидеть, а сестренки далеко пройдут к вершинам власти или околдуют мужиков на этих самых вершинах. И ничего хорошего в городе меня или моих друзей не ждет от слова, совсем. Слава богу, что они намучились изрядно от лишения и жажды, не смогли немного подождать и выдали себя. Сразу начали давить изо всех сил на разведчиков, решив, что те важнее, чем я, на этих землях, и мне придется послушаться восхищенных поклонников и их справедливого требования освободить невинных крошек от унизительных пут и веревок, причиняющих таким прелестным девушкам такое неслыханное унижение. Теперь понятно, что, может, мне это не так и важно, что там наговорят сестры своим, сильным мира сего, будущим покровителям. Я все равно собираюсь отбыть вскоре из Черноземья, скорее всего, с концами. Но, мало ли, вдруг решу вернуться. Да и портить карьеру Тарку ни к чему. Сейчас он реально сможет отличиться и получить повышение, используя мои сведения и расклады. Сестренки точно попробуют помешать этому, используя свою приворотную, малозаметную магию на любых мужиках, даже его начальстве, и опорочить его связью со мной, таким же магом, с которыми город борется изо всех сил. Уж они-то смогут много рассказать обо мне, подпитываемые злобой и местью, выставить меня в самом невыгодном свете. И как с этим бороться? Только радикальными методами. Пока мы на фронтире, это не так и сложно. Их влияние на мужиков окончится со смертью обоих сестер. Оставлять сестер в живых – это очень плохая моя идея, и тут жизнь делает шаг навстречу ко мне. Отправленные в дозор парни стремительно добегают до нас и шепотом сообщают, что заметили в 5 лигах у нас за спиной отряд крыс, несущихся бегом. Кажется, во главе с магом или несколькими. Крыс около 10 или 12 рыл, что несущественно для меня, но тревожит парней. Морок с разведчиков уже слетел, и они не вспоминают красоток сестер, тем более, пока, не видя их, готовясь драться насмерть с превосходящими силами противника. Так, парни, охраняйте караван. Я сам разберусь с магами, только заберу баб. Может, придется меняться. Они сюда пришли именно за ними. Пусть разведка думает, что магам нужны только сестры, и совсем ни к чему парням видеть, как работает мое оружие, как я ставлю купол защиты, как придется отправить на тот свет сестер. Ты один собираешься с ними сражаться? Торг не согласен на такое разделение труда, им только охрана, мне битва. Как ты думаешь, почему я смог убить уже 4 магов, притом самых сильных? Правда, убивал я их по одному, а сейчас их может оказаться 4 сразу. Ваше дело, разведка, карта у тебя есть. Теперь город все сможет узнать, что ему нужно. Похоже, что Торг думает так же, остальные разведчики ждут его приказа. Ваше дело, спасти людей и довести их до города, напоминаю я. После этой схватки, если я не выживу, можете попробовать добить оставшихся крыс и магов. Но, только... после, сейчас мне не мешайте. Ракс, тащи баб сюда, кричу я, уже не пытаясь сдерживать голос. Теперь вражеский отряд уже на расстоянии не больше 500 метров и пусть слышат, где мы находимся. Разведчики исчезают вслед за караваном. Торг, прежде чем уйти, вопросительно глядит на меня, получает подтверждение, что помощь не требуется и спешит догнать своих. Плохо, что теперь нельзя свободно говорить, даже со своими друзьями, и, пожалуй, не стоит нам оставаться наедине. Наверняка, будет раздельный допрос потом в городе, с использованием умений мага, и, если, его парни только скажут, что мы вели разговоры вдвоем, без свидетелей, его точно возьмут в оборот. То, что я маг, скоро станет известно, от любого беженца из каравана, но я надеюсь, что парни увидят мертвых магов и их слуг, павших от моей руки. И в Астер пойдет информация, что Ольг, хоть и маг, но воюет на нашей сторонке и убивает других магов, притом целыми пачками. Да и с коварными сестренками вопрос пора закрыть, лучше момента для этого не будет. Я подхватываю фузию, вешаю мешок с палантиром на грудь, ставлю купол и смело иду вперед, помахивая копьем, стараюсь удалиться подальше от глаз разведчиков. Ракс сзади тащит за веревки упирающихся сестер, которые совсем не стремятся на поле боя, догадываясь, что это для них не совсем безопасно. Но спорить с силенкой крепкого нелюдя они не могут даже вдвоем и вынуждены тащиться за ним, постоянно падая на колени от сильных рывков. Если попробуют упасть, смело коли в задницу. Кричу я ему и, пройдя еще 100 метров, замираю за стволом большого дерева. Передо мной поляна, довольно большая, и я собираюсь дождаться погоню здесь. Пока не видно никого, Мое умение поиска показывает, что маги разделились на две группы и пытаются одной из них обойти нас слева, зато вторая собирается по центру, перед поляной. Они, конечно, рассчитывают на свое умение, что защитный купол сможет их защитить от любых проблем. Вряд ли они поняли, что случилось в башне убитого мною мага. Крысы, наверняка, тоже не смогли им это разъяснить. Иначе, они не пустились бы в погоню за мной, рискуя оказаться совсем беззащитными против моего страшного оружия. Пока, до схватки есть пара минут, судя по неторопливому передвижению магов и крыс. Они, тоже, разглядели нас с Роксом и обоих сестер, но, думают, что тут четверо воинов поджидают их, когда они выйдут на поляну. Я давно развернул фузию от маскировочной ткани, теперь прижимаю приклад к палантиру и, повернувшись назад, показываю Роксу сигнал рукой, что надо падать. Фузия активирована, и я нажимаю значок стрельбы несколькими импульсами. Палантир в мешке тот, в котором заряжено 40% маны, рюкзак, по-прежнему, за спиной у меня, со всеми бесценными шарами, и я начинаю стрелять. Глава 37. Победа и мое признание. Первый же импульс прошивает плечо Гириэли насквозь. Она судорожно закрывает рукой свое плечо, и второй импульс проходит через руку, ровно, посередине груди. Женщина валится вперед, я немного корректирую прицел и, не понявшая сразу, что творится с сестрой, Анель только открывает рот, чтобы закричать или позвать упавшую сестру, как три импульса, один за другим прошивают ее грудную клетку и верх живота. Так, и не издав ни звука, она падает, уже назад, я заметил голову Рокса, которую тот поднял из травы, увидев, что его пленницы больше не стоят и их не надо дергать за веревку. Легкая смерть, бормочу я и нацеливаюсь на противоположную сторону поляны, к которой уже приблизились крысы, их видно через кусты. Надо было оставить их крысам, ведь так просили, сердечно, замечаю я себе и смотрю, как пятеро нелюдей выбегают на поляну, добегают до ее середины и послушно останавливаются, ожидая, пока уже показавшиеся маги подойдут к ним, чтобы прикрыть своим куполом. Группа, которая заходит слева, пока отстает, и они собираются дождаться своих, чтобы ударить одновременно. Да, возможность координировать свои действия дает магам постоянно решающее преимущество, но, не в моем случае. Фузия пуляет по 5 зарядов, потом перезаряжается 5 секунд, которые тянутся очень медленно и снова готова к работе, это, насколько, я смог понять ее принцип работы и емкость магазина. Целюсь в эту кучку магов и нелюдей, до них 30 метров, они стоят плотной толпой и первые 5 импульсов влетают в нее, не проявляя видимого действия, потом еще 5 импульсов и стена тел дружно рассыпается, оставив сидеть одного крысу и стоять последнего мага, ошарашенно озирающегося вокруг, закрытый от меня фигурами крыс. Он не видел момента стрельбы, похоже, даже не понял, что произошло и почему все упали и не шевелятся. Делаю коррекцию по последним импульсам и выпускаю 3 штуки в него, попадая очень кучно в середину туловища и оставшимися 2 нащупываю голову крысы, который растягивается на земле. Оборачиваюсь на Рокса, его голова торчит из высокой травы, но, похоже, он ничего не видел, как умерли все на поляне. Зато он первым слышит, как к нам подбираются враги уже сзади, заставляя содрогаться ветки кустов на бегу и топача, как кабаны. Ракс смотрит на меня, я показываю, что ему пора откатиться в сторону, что он и делает, как сразу за этим я вижу в кустах темные силуэты бегущих в атаку крыс. Я не хочу пугать быстрой смертью среди слуг самих магов, надеясь, что они попробуют прикрыть своих бойцов маной, но, почему-то так не случается и крысы ломятся через кусты, как раз в сторону лежащих сестер. Один из атакующих, вырвавшись вперед, даже падает, зацепившись ногами за кого-то из них. Кроме него, с этой стороны вылетает еще 3 слуг и на всех хватает одной обоймы из фузии. Может, они и не все умерли, но бежать перестают и шумно валятся. Уже на прежде упавшего крысу, сбивают его снова с ног, и я вижу, что Ракс не удержался в стороне, подлетел к куче валяющихся тел и хорошим ударом пяткой копья оставляет кого-то лежать в беспамятстве. Пожалел, успеваю подумать я, как, сквозь кусты пропихиваются и погонщики, 2 мага, 1, мне знакомый лично Архус и 2, лично незнакомый. Сначала они рассматривают груду тел под своими ногами, потом, до них доходит, что больше никого не видно и не слышно, Овраг стоит в десятке метров и целится в грудь одного из них странной штукой. Архус, вместе со вторым магом, кидают в меня пару своих умений, которые разбиваются о мой купол, и я, скептически улыбаясь, качаю головой в смысле несогласия с их выбором. Три импульса прошивают тело напарника Архуса, не обращая внимания на выставленную им защиту. Секунду я раздумываю, не стоит ли взять Архуса в плен, и прихожу к выводу, что, чем меньше в Астере магов, знающих про храм, тем лучше и спокойнее мне. Расходую оставшиеся выстрелы, и мой, недолго знакомый, маг падает к остальным телам. Только теперь я проверяю заряд палантира и отмечаю, что с 40% он упал примерно на 1/5 емкости, то есть до 20%. Все понятно, 25 выстрелов, 20% маны пропало, значит один выстрел, 3/4 1%. Серьезная такая фузия. Перестрелял всех, как в тире, вот что значит, очень передовые технологии инопланетного разума в умелых руках продуманного мужчины. Ракс, вставай и вяжи своего пленника, кричу я слуге, который, увидев магов, снова спрятался где-то в траве. Ракс поднимается и, вытащив оглушенного крысу в сторону, энергично вяжет ему руки сзади, придавив коленом. Я, оставив фузию под деревом, подхожу к лежащим телам и проверяю всех копьем, им же и переворачиваю тела. У всех погибших сквозные раны, видно, что импульс пробивает тело человека или крысы насквозь и пролетает дальше. Теперь понятно, почему первая группа, после 5 выстрелов полегла почти вся, импульсы пробили тела крысы, похоже, пробили и тела магов. Лучше, чтобы разведчики, которые ждут в стороне начала схватки, чтобы появиться потом, по моему совету, не смогли понять, от чего умерли маги и крысы, но, даже, если проткнуть все тела копьями, моим Иракса, вряд ли мы избавимся от вопросов разведчиков. Поэтому, в свете моего грядущего признания и рассказов переселенцев, кто я такой, лучше будет откровенно рассказать разведчикам о моем умении приносить смерть таким образом, прожигая сквозные дыры в телах, и объяснить такое умение. Какие намерения у тебя на него? Спрашиваю я Иракса, кивая на приходящего в себя дюжего крысу. Такого, даже ударом со всей силы, долго лежать без чувств не оставишь. Надо быстро решать, скоро гвардейцы будут здесь, предупреждаю я своего помощника. Повелитель, я прошу тебя, давай оставим его в живых, я расскажу ему все о моем призвании, чтобы он передал остальным братьям на севере, умоляюще смотрит на меня Ракс, и я киваю головой, делай, что хочешь, только отведи его подальше, чтобы гвардейцы не видели, что мы отпустили пленного, да еще крысу. Нехорошие разговоры пойдут, а нам оно надо. Ракс подхватывает пару мешков, висевших на плечах крыс, одно из копий, и подталкивает пленного, чтобы тот быстрее бежал за ним. Крыса оборачивается, долго смотрит на меня, потом склоняет голову, прощаясь, и бежит следом за Раксом. Когда они скрываются на другой стороне поляны, я кидаю умение поиска и облегченно вздыхаю. Разведчиков, пока, рядом нет, и я могу спокойно осмотреть поле боя, проверить трофей. Сначала я долго смотрю на лица, не измученные гримасой боли у сестер, теперь какие-то расслабленные и милые, после смерти, которая им к лицу, и думаю, могли ли мы обойтись без такого развития отношений между нами. Не знаю, я не могу сказать, что же так, категорически, их не устроило в предложенном мною сценарии великого переселения народов. Может, только то, что они хотели остаться первыми женщинами при башнях, чем, неизвестно кем, в большом городе. Странное для меня решение, только, я то знаю, что такое город, по сравнению с их микроскопическим мирком нескольких башен.